Глава 15. Фанрик. Академия. Грандиозное преображение Джоан из провинциалки-замарашки, представлявшей интерес сугубо из-за нового заклинания, которым хотелось завладеть в дочь ректора, племянницу короля, потрясло не только Фанрика. Отец, когда он ему сообщил, долго молчал, а потом сказал, что недооценил сына. Фанрик предлагал ему, когда Эйсон сделал запрос о союзе, серьезно отнестись к этому. Его Эйсон сильно заинтриговал. Такого яркого дебюта студента-первокурсника из провинции никто в академии припомнить не мог, хотя Фанрик наводил справки у седых профессоров, лояльных к его клану, которые преподавали в академии уже по полсотни лет. Фанрик понимал, что длительный успех любого клана зависит от его способности вбирать в себя талантливых и амбициозных людей, и Эйсон, несомненно, именно таким и был, и то, что он отказался от очень почетного предложения по вступлению в огненный ураган, только укрепило Фанрика в его оценке Эйсона. Тогда он решил использовать более длинную стратегию — наладить с крохотным кланом Эйсона союзные отношения, чтобы однажды поглотить его. Фанрик рассчитывал, что таким образом может получиться прибрать к рукам и подружку Эйсона, Джоан, с ее новым заклинанием. Она бегала за Эйсоном хвостиком, и все могло идти к браку и вступлению девчонки таким образом в клан Эйсона, но отец тогда отказал в союзе, а теперь, услышав новости от Фанрика, признал, чуть ли не впервые на памяти Фанрика, что был тогда неправ. «Но кто же мог подумать, сын, что подружка этого Эйсона окажется такой ценной рыбкой в вашем пруду?» — расстроенно сказал герцог Жебеус. «На племяннице короля и тебе, сын, было бы незазорно жениться. Так, говоришь, она везде ходит с этим Эйсоном за ручку?» «Все выглядит так, словно свадьба уже чуть ли не завтра», — подтвердил Фанрик. «Да, в этом свете сказка от Эйсона выглядит совершенно иначе», — признал отец. «Я думал, что он после такого уже не жилец, а он все это время, оказывается, опирался на ректора. Тогда у него есть шансы. Папаша Джоан — серьезный козырь в любом раскладе, а уж на территории своей академии практически всемогущ. На месте врагов этого пацана я бы сдал назад и отцепился от него, по крайней мере, на время обучения. Но не факт, что им хватит мудрости. Воздушники парни горячие и не всегда умеет вовремя остановиться. Им бы гораздо лучше по их манере действий подошло бы какое-нибудь заклинание из огненной магии». «Им определенно не хватит мозгов отступить, отец», — подтвердил Фанрик. «Если Даркон у них всерьез считается наследником, то этот клан ждут тяжелые испытания. Он слабохарактерный и трусливый, заполошный. А что касается тактики и стратегии, то складывается впечатление, что он прогулял все уроки, на которых ему их преподавали». «В таком случае, сын, возможно, и неплохо, что ты по воле случая не убил его на дуэли», — задумчиво сказал герцог. «Надо всего лишь дождаться передачи власти от отца к сыну, а раз он так слаб, имея уже план, как подчинить этот мощный клан себе. Вполне возможно, сын. Именно ты и будешь заниматься этим, когда станешь главой клана. Так что можешь начинать разрабатывать такой план». «Отец, я вовсе не спешу возглавить клан», — начал говорить Фанрик, но герцог его перебил. «Не тебе решать, сын, когда это время придет», — улыбнулся Жебеус. «Ты у меня поздний ребенок, так что на долгое ожидание не рассчитывай. Я считаю, что за эти три десятка лет, что управлял кланом, заслужил право на отдых. Закончишь академию, наработаешь в клане репутации и принимай хозяйство. А пока продолжай налаживать связи в академии. Подружись с этим Эйсоном. Если он женится на дочке ректора, это будет сильный союзник». «Хорошо, отец». «И с Дарконом попытайся наладить отношения, только ни в коем случае не давай ему вообразить, что это союз на равных. Предложи ему роль своей шавки. Если согласится, не гони его». «Отец, но он меня теперь дико боится». «Я просто хорошо знаю его отца. Уверен, что он сполошился из-за вашей дуэли. и уже дал своему непутевому сынку указание восстановить с тобой нормальные отношения. Сам увидишь. Эйсон, Академия. После заключения соглашения с могучими, уровень напряженности вокруг меня впервые с окончания каникул несколько стих. Даркон, конечно, все посматривал на меня злобно, и я был уверен, что что-то плохое он точно готовит. Но что конкретно, понять было пока невозможно. Несмотря на то, что меня освободили от посещения пар Джамира, я на них исправно ходил. Все равно он мне разрешил заниматься самостоятельно, так что в дни, когда они были, я именно там учился передвигаться с блокирующим движение футляром на ноге, в промежутках отжимался и поднимал тяжести, лежа и сидя. Пару раз заметил, как Джамир одобрительно смотрит в мою сторону. Он, естественно, знал, что у меня освобождение от занятий. По ночам вместо прежних похождений в городе и портальных локациях читал взахлеб учебники за весь курс Академии. После того, как побываешь на войне, совершенно иначе относишься к профильным знаниям, которые помогают тебе выжить. Естественно, что-то я уже освоил на практике. Но у меня было множество лакун в знаниях, в особенности в травничестве. Из других наук много внимания я уделял монстроведению и ритуалистике. Монстроведение вообще было бесконечной наукой. Когда обязательные в ходе учебы учебники с описанием внешности и повадок монстров закончились, взялся за дополнительную литературу сверхшкольной программы. Тут было полно как описаний монстров, хозяйственное применение трофеям, с которых еще не нашли, так и более детальных описаний слишком опасных монстров, про которых в обязательном курсе были лишь краткие упоминания. Про их повадки почти ничего не упоминалось, поскольку они были слишком опасны для студентов на любом курсе обучения, поэтому считалось достаточным описать цвет порталов, в которых они водились, чтобы в них не заходили, да дать первичное описание монстров и уровни их опасности, чтобы и желания заходить не было. Вот тут я и оценил нашего профессора Древча. Несмотря на то, что он был еще молодым, 3 из полусотни более детальных трудов по монстроведению, что я нашел в библиотеке, были написаны именно им. В его книгах было много интересного, но встречались и откровенные ляпы. Понял причину, сам он по порталам почти не ходил, просто старался собрать как можно больше информации, отсеяв недостоверную. Но и понятное дело, что-то все же понимал неправильно, особенно в отношении монстров, трофеем из которых сейчас не было никакого применения. Ясно, что описания таких локаций были отрывочными, потому как мало кто ими интересовался. А вот в моем времени трофеи из части таких монстров уже научились использовать, и я даже лично ходил в составе охотничьих отрядов на некоторых, так что всякие нелепости были сразу видны. Отлично, надо это использовать, чтобы наладить с ним отношения. Только как лучше, на семинарах или один на один? Ошибки-то грубые. Он вроде нормальный мужик, хорошо воспринимает критику, но такие грубые ошибки могут ему и авторитет среди студентов подорвать, если он при них их признает. Наверное, все же лучше пойти к нему после занятия и переговорить один на один. Да, это точно более разумно. Тем более, что-то мне рассказывали в будущем про то, как его обманывали студенты, желающие получить зачет автоматом, сочиняя разные истории про монстров, и он нервно реагировал после этого и на правдивые рассказы. Остановил Древча сразу после его пары. Едва он, по привычке, уже забыв о студентах, рванул из аудитории. «Все же есть преимущество в том, что сидишь на первой парте. На мой крик «Профессор, погодите!» он все же среагировал, хоть и со второго раза. «Эйсон, какой-то вопрос?» — остановился он. «Да, если не возражаете, хотел бы переговорить с вами один на один», — сказал я, выбираясь с трудом из-за парты. «Да, конечно», — согласился он. Одно преимущество — быть хромым и закованным в лечебный футляр. Профессора относятся к тебе с пиететом, словно ты в любой момент можешь упасть и помереть прямо на месте. Древч без единой жалобы тащился рядом со мной с черепашьей скоростью до своего кабинета. В нем я, кстати, еще не был. Кабинет выглядел по-настоящему профессорским. Груды книг и бумаг повсюду. Даже чтобы меня усадить, ему пришлось убрать несколько книг со стула перед своим столом. «Так что ты хотел, Эйсон?» — спросил Древч, меня устроившись за столом в своем кресле. «Да сообщить о некоторых ошибках в ваших трудах», — сказал я. «В учебнике?» «Нет, в учебниках по всему курсу ошибок практически нет. Я про ваши дополнительные труды. Редкие монстры, монстры, появляющиеся при задержке в локации отряда магов, и монстроведение «Грозные хищники». «Ты их уже прочитал?» — удивился профессор. «Да, это же очень важно, знать как можно больше о монстрах», — пожал плечами я. «Вот здесь пара листков с моими примечаниями. Указываю только то, что точно знаю». «И что ты за это хочешь?» — спросил Древч. «Да ничего. Просто рад помочь в улучшении вашего очень ценного исследования». Древч благодарно кивнул, начал просматривать переданные мной бумаги. «Так значит, Перрета бесполезно атаковать при помощи магии. Его берет только мощная взрывчатка». «Да, годятся только заклинания уровня Грандмага. Даже архимаг при помощи магических атак с ним не справится». «Понятно», — сказал Древч. «А медальон чести из Крахта дашь посмотреть?» И сказал так повседневно, обыденно, по-доброму, что моя рука сама потянулась к мешочку на шее. «Откуда вы знаете?» — удивился я. «Ну, что делать? Не врать же. Я и так уже заврался, дальше некуда. Периодически аж подташнивает». «Профессор Тибор тебя раскусил», — улыбнулся Древч. «Ну, давай, рассказывай, как удалось завалить?» «Вот так просто поверите, что я это сделал?» — удивился я. «Это что же он такое обо мне знает, что верит в это? Мне аж поплохело. Такая утечка информации мной не запланирована». «Тебе поверю», — с серьезным видом сказал профессор, посмотрев на листки, что я ему принес. «Рассказывай, мне очень любопытно». «Ну вот сразу видно разницу между профессором и профессиональным портальным охотником. Охотник ни за что не будет так требовать раскрыть тайну охоты на монстра. И каждый хранит свои секреты, и команды их ревниво охраняют. Вот так требовать — это за гранью приличий. Но профессорам так себя можно вести. Они жаждут новую информацию не с коммерческими соображениями. Им просто интересно, с научной точки зрения». Терпеливо рассказал, как все было, но в конце добавил. «Надеюсь, вы никому не будете это пересказывать». «Почему же?» — удивился Древч. «Потому что кто-то из тех, кому расскажете, обязательно захочет попробовать этот способ охоты. А мне просто повезло, очень повезло. И те, кто решит мне подражать, скорее всего, живыми не вернутся, и в этом случае их кровь будет на ваших руках. Так что советую быть ответственным и не делиться этой информацией с магами ниже уровня архимага, и их тоже предупреждать, чтобы кому угодно не говорили». «Однако», — удивился Древч к моему облегчению, не обидевшись, что я его поучаю, — «поразительное чувство ответственности для такого молодого человека. Странно, что ты не стал старостой». «Это не мое», — покачал я головой. «Я лучше предпочту возглавить вылазку, вокацию опасных монстров, к примеру. Мне это меньше нервов будет стоить, чем возиться с 3,5 сотнями детишек». По итогу с Древчем мы расстались в тот день на очень хорошей ноте, пообщавшись еще час. Он, правда, пытался выведать у меня, как так получилось, что я столько всего знаю о монстрах, но я предпочитал сразу же переводить разговор на самих монстров. Обижаться на мою скрытность он не стал, лишь как-то еще больше зауважал меня. Интересно, что профессор разузнал обо мне или сам придумал, что так ко мне относятся? Быть прикованным к академии из-за футляра на ноге меня бесило. Особенно на том фоне, что остальные члены моего клана набеги на портальные локации продолжали. Ну а что? Стратегии и тактики в достаточно ценных локациях я всех научил, Так не сидеть же им 3 недели сиднем из-за уважения к моей проблеме с передвижением. Единственное, что я настоял, чтобы все, кто учится в академии, ходили в порталы через ночь. Одна миссия раз в 2 дня, чтобы за 2-ю ночь можно было выспаться и прийти в себя перед следующей охотой. Сколько фатальных ошибок я видел на войне, просто из-за того, что люди хронически не высыпались. Правда, было исключение. Тот, у кого был мой амулет, позволяющий выспаться за 4 часа, мог это правило не соблюдать. Естественно, что мои сокланы передавали его из рук в руки, чтобы никому не было обидно. Так что временный владелец амулета мог ходить в портальные локации 1 ночь вместе со Скалой, Зейлой, Клыком и Бритером, а 2-ю — с членами клана из Академии. Дакин, Академия. Будучи старшекурсником, Дакин с нетерпением ждал окончания обучения в Академии. Он многому научился. Обучение предоставляло серьезные возможности для ищущих знания обладателей Красного резерва магии, и теперь рвался зарабатывать деньги. Родом из захудалого провинциального рода, он не хотел идти в любой, даже самый могущественный клан столицы. Хотя такие предложения постоянно поступали, это было понятно. Обладателей Красного резерва, способных вырасти в перспективе до гранд-мага, среди студентов очень мало, и все они очень востребованы. Но Дакин знал, что будет, согласись он на одно из таких предложений. Он снова окажется в ситуации, аналогичной той, что сложилась в Академии. Ему будут говорить, что делать и как делать с утра до вечера. А он устал подчиняться, ему хотелось свободы. Возможно, в начале его жизнь будет не такой комфортной, как в могущественном клане, зато он будет сам себе хозяином. Поохотится в портальных локациях с обычными охотниками, может быть, даже создаст свою гильдию со временем. В гильдию к магу с Красным резервом обычные портальные охотники охотно пойдут, если предварительно заработать у них репутацию во время совместных вылазок. Был еще вариант попутешествовать по королевствам, предлагая свои услуги временно то одному, то другому королю. Приключения, дуэли, прекрасные девушки, жаждущие уединиться с могущественным магом. Все эти картины будущего разогревали воображение старшекурсника. Но пока что он сидел без денег, потому как все заработанное на практике было спущено за неделю каникул в городе. Да, он со своей компанией неплохо оторвался, но безденежье раздражало. Поэтому он с интересом воспринял появление Орлайна с предложением вызвать на смертельную дуэль первокурсника за очень приличную сумму — 2000 золотых монет. Его имя он слышал. Эйсон ворвался в жизнь Академии ярким метеором и смог привлечь к себе всеобщее внимание своими проделками. Никаких угрызений совести от того, что он его убьет, Дакин не испытывал. Все однажды умрут. Какая разница, раньше или позже? Зато ему в карман упадут 2000 золотых монет. К примеру, за всю практику, потроша монстров в низкоуровневых локациях, он заработал только 120 золотых монет. Так что 2000 — это неплохой первоначальный капитал, с которым уже можно будет после выпуска замутить что-то серьезное. Единственное, придется подождать, пока Эйсон не выздоровеет после операции. Сейчас он ходил с толстой бандурой на ноге и по уставу не то что не мог принимать вызовы на дуэль, а должен был игнорировать их в таком состоянии. Но ничего. Аванс он с Орлайна стребовал и даже заставил его согласиться, что если тот вдруг передумает с этой дуэлью, то он может его не возвращать. Спустя 2 дня к нему, очень смущаясь, подошел Даркон и поздоровался. Этот студент-первокурсник тоже приобрел известность на старших курсах, только в отличие от Эйсона сугубо отрицательно. 2 проигранных дуэли, да еще и обе позорно, в особенности 2-я с Фанриком, это серьезно. Да плюс вся эта история с Баркой, всплывшая во всех деталях. Поэтому первым делом, когда Даркон к нему подошел, Дакин осмотрелся, нет ли кого-то вокруг. Не хотелось бы, чтобы хоть кто-то начал связывать его с этим неудачником. И только убедившись, что Даркон выбрал правильное время и место, никого вокруг нет вообще, отрывисто спросил, даже не ответив на приветствие. «Чего хочешь?» «Ты, говорят, чуть ли не лучший дуэлянт в Академии. Есть тут у меня один враг. Нужно, короче, за хорошее вознаграждение его убить на дуэли. Половину плачу вперед». Дакина озарила. «Кажется, он догадывается, о каком таком враге сейчас пойдет речь. Неужто ему подфартило, и за одну дуэль ему заплатят дважды?» «Говори», — коротко сказал он. «Плачу 3000 золотых монет. Имя Эйсон. Он учится на одном со мной курсе». Губы Дакина растянулись в улыбке. Таки он угадал. Но было и небольшое недовольство. Похоже, что с платой от Орлайна он прогадал. Можно было требовать больше. Впрочем, это недовольство не смогло испортить его радость. Он получит 5000 золотых монет за убийство первокурсника. Огромные деньги за пару минут. «Значит так», — сказал он, — «судя по той писульке, что все прочитали, в твоем клане явно есть болтун, который регулярно оповещает Эйса на всех твоих шагах. Поэтому первое условие — ты ни с кем в своем клане обо мне не говоришь, вообще ни слова. Словно меня и нет. Если вдруг, после того, как я убью Эйсона, появится еще одна такая же сказка, в которой всплывут детали нашего с тобой соглашения, то я тебя вызову на дуэль и убью совершенно бесплатно. Это понятно?» Глаза Даркона неоднократно сверкали во время этой грубой отповеди, но возражать он не стал, лишь кивнул. «Половину принесешь авансом. Сегодня, сразу после ужина, сюда же. Я буду ждать, но не подходи ко мне, если рядом хоть кто-то будет. Это в твоих интересах». Даркон снова послушно кивнул. «Еще одно условие. Если вдруг передумаешь с дуэлью, то аванс я тебе не верну. Это понятно?» «Понятно», — ответил Даркон. «Все, тогда у нас есть договоренность. Когда твой Эйсон выздоровеет, я уж найду повод вызвать его на дуэль».